1951. 5А. Итак, слушай тремя ушами и имей 100 глаз. Идем по канату над бездной, и лишь полным преданием себя воле Владыки можем совершать переход опасных каверн. О предании Духа Господу говорилось давно. Пойми широко, для жизни, для приложения в жизни. На великих путях неотменных идем сознанием, отождествленным с Владыкою. И самость, распятая, должна замолкнуть там, где шаги тысячелетий. А о распятии самости уже сказано. На кресте жизни распинается со всеми своими оболочками, или вернее во всех своих оболочках. Самость – это первопричина, тормозящая устремление человека к самосовершенствованию. Престол тьмы – самость. Алтарь – себе служение. И у тьмы есть свои алтари. Им служат и поклоняются. Усердно служат. Самозабвенно. С полным преданием себя. А наш путь к свету. И неужели не найдем силы забыть и потушить себя, когда касаемся великого служения?